Глава 4. Москва. Вторник. 19:30. Девушка торопливо шла по улице. Тревожность нарастала с каждым шагом, а люди, идущие навстречу, вызывали неприязнь. Почему их так много этим вечером? Она прижала к себе сумочку, в которой нащупывался плотный тяжелый сверток. «Надеюсь, все это скоро закончится», — думала она, приближаясь к освещенному зданию музея. У входа стояла небольшая очередь. Ей очень хотелось сейчас оказаться совсем в другом месте — дома. Она посмотрела на часы. «Надо будет немного подождать. Он может опоздать». Девушка достала сигарету и закурила. Люди, идущие к музею, не обращали на нее внимания, занятые разговорами. Слышался смех. Хотелось бы ей так же праздно и легко проводить время вечерами, гуляя по городу и посещая выставки. Она вздохнула, вглядываясь в каждого проходящего мужчину. «Ну где же он?» С самого детства ей всегда хотелось быть кем-то другим. Она обожала фильмы и с удовольствием представляла себя на месте героинь, воображая не той, кем была в реальности, а кем-то, кем она никогда не будет. В своих мыслях она прожила сотни жизней, не похожих на ее настоящую. Там она счастлива, богата и не одинока. Все ее детство прошло в сиротском приюте далеко от столицы, где она не испытывала счастья, не чувствовала, что любима, что ее ждут или считают уникальной. Она была как все и не стремилась выделяться. Это запрещалось. Все должны быть одинаково одеты, одинаково воспитаны и одинаково несчастны. И ненависть к такому укладу жизни нарастала в ней с каждым годом. Ей были противны все вокруг. И педагоги, ломающие личности воспитанников, и сами дети, которые позволяли калечить свои души. Но все изменилось, когда ей исполнилось 12 лет. Одинокий добрый мужчина ее удочерил и увез в город. Наконец у нее появились дом и семья. Но не друзья. В новой школе, в институте, а потом на работе она уже не могла открыться людям. В каждом она представляла человека, который осудит ее мысли, ее поведение, ее внешний вид. Она боялась выделяться, высказывать свое мнение, страшилась опять стать бедной сиротой, очутиться в том проклятом детском доме. Очередь перед музеем исчезла. Всех запустили внутрь. На часах почти 8 вечера. Но он так и не появился. Несмотря на лето, было прохладно. Девушка выкинула окурок и зашла внутрь. Выставка не сильно ее занимала. Она прохаживалась между экспонатами, рассматривая людей, а не древние артефакты. Как же странно, что его еще нет. Плохой знак. И она опять ненавидела сейчас весь мир.